Роберт Луи Стивенсон. Алмаз Раджи. Передача первая. Повесть о шляпной картонке. Здравствуйте, здравствуйте, мистер Стивенсон. Рад вас видеть. Давно вы не появлялись в моей табачной лавочке. Да, давно, мистер Флоризель. Я даже соскучился по вашим великолепным табакам, но еще больше по вашим увлекательнейшим рассказам. Вот ваш любимый. Благодарю вас. Ну что же, набьем наши трубки и займем наши обычные места у огонька, вы хотите сказать? Мне вспоминаются, мистер Стивенсон, дни моей молодости, когда вместе с моим другом, спасаясь от великосветской скуки и хандры, мы переодевались и, наклеив пару косматых бровей, которые изменяли нашу внешность до неузнаваемости, отправлялись на прогулку по вечернему Лондону. Этот маскарад позволял нам окунаться в жизнь, насыщенную приключениями, вовлекавшими нас самих иной раз в довольно опасное положение. Так какую же историю вы подарите мне сегодня? Какую историю? Вспомнил. Знаете, много лет назад весь мир был потрясен необычайным происшествием. Об этом говорили, все писали в газетах. Это была сенсация. Сенсация, которая взволновала все умы. Пропал алмаз. Алмаз Раджи. Так, так, так. А где же это все происходило? Представьте себе, в Лондоне. Вы можете спросить, как он мог оказаться здесь. Тут я должен познакомить вас с сэром Томасом Венделером. По какой-то причине, за какую-то услугу, кашгарская раджа подарил Томасу Венделеру шестой по величине алмаз на свете. Этот дар превратил его из бедняка в богача и сделал скромного, никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Сэр Томас был человек шумный, самоуверенный и весьма вспыльчивый. «Я больше не нуждаюсь в ваших услугах! Я не желаю вас видеть в своем доме, мистер Харкли!» Это генерал-майор Томас Венделер, кавалер ордена Бани, беседует со своим секретарем, применяя объяснительные жесты, чрезвычайно редко употребляемые между джентльменами. Дверь была, к несчастью, открыта, и мистер Харкли вниз головой съехал по лестнице. И, несмотря на все это, жизнь Гарри Хартли в доме Венделеров чудесным образом продолжалась. Тут необходимо сказать, что мистер Хартли в юности обучался в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению. Вот почему ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он не терпел никакой затяжной работы. Но природа наделила его привлекательной наружностью, он имел вид приятный, меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые. В потемках Да-да, леди Клара Венделер защитила Гарри от гнева мужа и оставила в доме своим личным секретарем. Она была красивой молодой особой, хорошего рода, многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. И вот у нее возникло желание завладеть алмазом Раджи даже ценою брака с Томасом Венделером. Здесь я вынужден вас познакомить с братом леди Венделер, мистером Пендрегоном, который играет не последнюю роль в дальнейшем. Пендрегон, я могу быть с тобой откровенна сегодня или никогда. Раздумывать нечего, нужно покончить с этим сегодня. Сегодня так сегодня. Ох, Клара, это ложный шаг, гибельный шаг. Как бы нам не пожалеть потом? Да ты забываешь, что он ведь умрет в конце концов. Честное слово, Клара, хоть ты и моя сестра, но такой бессердечной, бессовестной женщины, как ты, не найти во всей Англии. Меня этот вздор просто из себя выводит. Ведь я должна позаботиться о своем будущем. Может быть, ты и права, Клара, ты всегда была умнее меня, но... Чарли... Ты в самом деле отличный брат, и я тебя нежно люблю. Ну, хорошо. Ну, вот что. Лучше, чтобы меня здесь не видели. Да-да-да. Я свою роль выучил на зубок в доме номер 15. Буду вовремя и с твоего котенка глаз не спущу. Пожалуйста, это жалкое существо может нам все испортить. До свидания, дорогая. До свидания. Гарри! Я слушаю вас, леди. Мне нужно вас послать кое-куда. Только возьмите кэп. Я не хочу, чтобы мой секретарь покрылся веснушками. Я всегда рад услужить вам. Это будет наша тайна. Очень важная тайна. И никто не должен знать о ней, только я, да мой секретарь. Благодарю вас, леди. Вы такой хороший, Гарри, такой добрый. Вы можете быть другом женщине. И знаете, от сравнения с вами другие кажутся еще хуже. Нет, нет, это вы так добры. О. Вы относитесь ко мне как... Как мать. Я стараюсь быть вам матерью, по крайней мере, почти. Впрочем, все это не относится к делу. В дубовом шкафу с левой стороны стоит шляпная картонка. Она прикрыта розовым шелковым чехлом. Вот вам конверт. Гарри, вы немедленно отвезете картонку по этому адресу. О, да, леди. Гарри! Ни в коем случае не выпускайте ее из рук, пока не получите расписку, написанную моей собственной рукой, понимаете? Да. Повторите, это крайне важно. Да. Ну, я вас прошу быть внимательнее. Не беспокойтесь, леди. Я ни на минуту не выпущу ее из своих рук. Не угодно ли вам, сударыня, взглянуть на этот документ? Я прекрасно понимаю, вы вышли за меня по расчету. Но, по-моему, ни один человек у нас в армии не дает своей жене столько на расходы, сколько я даю вам. И как бог свят, я положу конец этой бессовестной расточительности. Мистер Хартли. Да? Вам ясно, что надо сделать? Не задерживайтесь, прошу вас. Постойте-ка, не уходите еще, постойте. Что это такое вы поручаете этому бездельнику? Я ему... Одну минутку. Я ему доверяю не больше, чем вам, так и знаете. Почему вы так торопитесь отослать его? Я думала, вы хотите побеседовать со мной наедине. Вы говорили о каком-то поручении. Не старайтесь меня обмануть. Я и так вне себя. Раз вы непременно хотите делать слуг свидетелями наших унизительных разногласий, может быть, мы попросим мистера Хартли присесть? Нет? Тогда вы можете идти, мистер Хартли. Полагаю, что вы запомнили все, что слышали в этой комнате. Это может вам пригодиться? Сейчас, сударыня, я очень занят и не намерен более беседовать с вами. Извините. Нельзя медлить ни минуты. Я не должен упускать этого бездельника. Все это очень-очень подозрительно. Солнце ярко сияло, дорога предстояла не близко, и Гарри с огорчением вспомнил, что из-за неожиданного вторжения генерала леди Вендлер не успела дать ему денег на кэп. В такой знойный день недолго было испортить себе цвет лица, да и шествовать чуть ли не через весь Лондон со шляпной картонкой в руках казалось чересчур унизительным для молодого человека его взглядов. Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано. Так, а куда это вы идете, сэр? Сэр, я туда. Куда? Хочу немного прогуляться по парку. Вот с этой штукой. Это ложь, сэр. Отъявленная ложь. Право же, сэр Томас. Я не привык, чтобы меня допрашивали в таком тоне. Вы забываетесь. Вы состоите у меня на службе. К тому же внушаете мне самые серьезные подозрения. Но, сэр... Молчите! Почем знать? Может быть, в этой картонке лежат серебряные ложки? Сэр, в ней лежит цилиндр моего приятеля. Ах, цилиндр. Так, отлично, отлично. Тогда я хочу посмотреть на цилиндр вашего приятеля. Я чрезвычайно интересуюсь цилиндрами. Но, сэр, молчать! И вы, вероятно, знаете, что я не охотник до шуток. Я прошу прощения, сэр Томас. Мне очень жаль. Но это право дело мое собственное. В конце концов, мне это надоело! Постойте-ка! Что такое? Постойте-ка! Генерал? Генерал, вы ведете себя невежливо и недостойно мужчины. А, мистер Пендрегон. И вы полагаете, мистер Пендрегон, что если я имел несчастье жениться на вашей сестре, то позволю вам ходить за мной по пятам и вмешиваться в мои дела? Знакомство с леди Вендлер отбило у меня охоту водиться с остальными членами семьи. Но вы воображаете, генерал Вендлер? Ну что? Что раз моя сестра имела несчастье стать вашей женой, значит, она распростилась со всеми привилегиями дамы из общества. Ага. Мой долг защитить ее от низкого надругательства. И я не позволю вам ограничивать ее свободой и силой задерживать ее личного посланца. А-а-а. Что же это, мистер Хартли? Мистер Пендрегон признался, что леди Вендлер имеет отношение к цилиндру вашего приятеля. Ничего подобного. Ничего подобного. Но когда я вижу, что при мне злоупотребляют силой и издеваются над подчиненными, я беру на себя смелость вмешиваться. Как мне истолковывать ваши слова, сэр? Как вам будет угодно, сэр? Да, вот так. Да, так. Вы не уйдете от меня, дорогой Шурин. Я найду вас. Беги, Гарри. Беги же, болван. Так, адрес у меня есть. Нужно передать пакет джентльмену, но только после того, как он предъявит собственноручную расписку леди Вендлер. Все это ужасно таинственно. Кажется, я впутался в опасное дело. Нужно немедленно отделаться от шляпной картонки. Вот! Вот дом номер 15. Добрый день, сударь. Пакет. Пакет от леди Вендлер. Знаю, но хозяина нет дома. Быть может, вы оставите пакет мне? О, нет, нет, я не могу. Знаете, мне приказано вручить его только на определенных условиях. Я боюсь, что мне придется просить у вас разрешения подождать. Заходите в дом, сударь. Хозяин, верно, придет скоро. Нет, нет. Разрешите мне подождать его здесь, на улице. Как хотите. Но смотрите, не спрашивайте имени хозяина. Мне этого говорить не велено. О, неужели? Это странно. Хотя, по правде сказать, я с недавних пор на каждом шагу встречаюсь с неожиданностями. Надеюсь, вы не сочтете нескромным, если я все-таки задам вам один вопрос. Скажите, этот дом принадлежит вашему хозяину? Он его снимает, и то лишь неделю. Ага. А теперь ответьте на мой вопрос. Вы знакомы с леди Венделер? Да. Я ее личный секретарь. Слово даю. Вы стоите дюжины таких дам. Я? Ну что вы. Я ведь всего-навсего секретарь. Ну и что ж. А вашу леди Венделер я и в грош не ставлю. Пока шел этот разговор, служанка оставалась в дверях. Гарри по-прежнему стоял на тротуаре, без шляпы, прохлады ради, с картонкой в руке. Взглянув нечаянно в дальний конец переулка, он к своему неописуемому ужасу встретился взглядом с генералом Венделером, который рыскал по улицам, преследуя своего шурина. Но когда ему попался на глаза провинившийся секретарь, его гнев устремился по новому руслу. Вот вы где! Пустите! Пустите меня скорее в дом! Что с вами такое? Вы испугались этого старика? Вы знаете, если он меня сцапает, я пропал. Он гоняется за мной весь день. Ну и дела. А как же его зовут? Скажите на милость. Это генерал Венделер, это же мой хозяин. Он хочет отнять у меня картонку, понимаете? Что я вам говорила? Говорила я вам, что она гроша ломаного не стоит, это ваша леди Венделер. Дверь. Ну что же делать, генерал, наверное, сейчас дверь выломает, тогда мне не быть живу. Откройте, я говорю. Откройте дверь. Зачем зря расстраиваться? А генерал пусть стучит, он только волдырей себе насадит. Неужели бы я держала вас здесь, если бы наперед не знала, как вас выручить? Идите-ка за мной. Вот здесь есть черный ход на другую улицу. Сюда? Да. Бегите со всех ног. Сейчас я впущу генерала. Благодарю вас. Гарри Хартли. Гарри Хартли. Ну, идите же сюда, Гарри Хартли. Ну, куда вас черт несет? Да стойте! Эта неожиданная встреча так поразила Гарри, нервы которого и без того были напряжены до крайности, что он не мог придумать ничего лучшего, как прибавить ходу и мчаться дальше. Если бы Гарри мог догадаться, что раз генерал враг ему, то Чарли Пендрагон должен быть другом. Но эта мысль не пришла ему в голову, и он только быстрее побежал по переулку. Черт возьми, он все погубит. Этот болван! Нет, его нужно остановить во что бы то ни стало. Любым способом остановить! Держи вора! Отравленного секретаря упало сердце. Правда, страх прибавлял ему прыти, и он с каждым шагом все дальше уходил от преследователей. Но он чувствовал, что силы его иссякают. Надо где-нибудь укрыться. Сию же секунду, не то мне конец! Судьба, очевидно, утомясь преследовать Гарри, предлагала ему путь к спасению. Переулок вдруг круто завернул, и поворот скрыл Гарри от врагов. Он вдруг остановился, перекинул картонку через какую-то ограду, проворно подпрыгнул, ухватился за верх стены обеими руками и вслед за картонкой свалился в сад. Что? Где? Где я сейчас? Эй! Ты кто такой? Ты не разрешил лазить через стены и ломать мои розы! Ты знаешь, какой это сорт? Это слава Дижона! Кто тебе теперь? Ну! Держи вора! Держи вора! Ах, вот оно что! Вор! Честное слово! Ремесло-то, видать, прибыльное! Ты вон разоделся джентльменом с головы до пяток!

Мистер Скримджер, может быть, поступил опрометчиво, но из самых добрых побуждений. Спасибо тебе, спасибо. Ты мне напомнила обо всем остальном. Потому что я по долгу чести хочу сообщить мистеру Скримджеру. Мой брат по глупости назначил вам пособие. По глупости и наглости он вознамерился женить вас на этой молодой особе. Позавчера вас ей показали. Я рад довести до вашего сведения, что она с отвращением отвергла эту затею. Позвольте добавить, что я имею большое влияние на вашего отца и поставлю себе в заслугу, если к концу недели вас отберут пособие и отошлют вас обратно заниматься и дальше вашим бумагом-маранием. Мистер Скримджер, пусть резкие слова моего отца не расстраивают вас. Вы не внушаете мне никакого отвращения. Наоборот, я просила представить мне возможность узнать вас поближе. А то, что произошло сегодня, поверьте, заставляет меня проникнуться к вам жалостью и уважением. О, мистер Роллс начинает приходить в себя. Вот и хорошо. А с вами пора кончать, хватит. И раз вы уж так очарованы поведением этого подкидыша, мисс Вендлер, возьмите свечу и проводите его. Идемте. Идемте, мистер Скримджер. Я сказала то, что думала. И вы это заслужили. Мне больно, что с вами обошлись так несправедливо. Еще одно слово. Ведь мы прощаемся не навсегда. Я еще увижу вас, не правда ли? Увы. Вы слышали, что сказал отец? Как я могу не подчиниться ему? Скажите хотя бы, что все это происходит без вашего согласия. Скажите, что вы не хотите проститься со мной навсегда. Конечно, нет. Вы, по-моему, человек смелый и честный. Тогда подарите мне что-нибудь на память. Подарить? Если вы получите мой подарок, обещаете ли вы сделать точь-в-точь, как я велю? И вы спрашиваете. Я охотно сделаю все по одному вашему слову. Так тому и быть. Вы не знаете, о чем просите, но пусть так. Что бы вы ни услышали, что бы ни случилось, не возвращайтесь к этому дому. Вот. Возьмите. И бегите изо всех сил, пока не достигнете освещенных и многолюдных улиц. Но и там будьте начеку. Вы не представляете, какой себя опасности подвергаете. Обещайте мне, что не взглянете на мой подарок, пока не окажетесь в безопасном месте. Обещаю. Бегите же. Бегите, скорее! Ну вот, кажется, я вне опасности. Здесь можно будет спокойно выпить чашечку кофе. В зале сидели только 2-3 посетителя. Фрэнсис так был погружен в свои мысли, что не обратил на них никакого внимания. Он вынул из кармана платок с завернутым в него предметом. В платке оказался сафьяновый футляр с застежкой и золоченым узором. Увидев алмаз невероятной величины и блеска, Фрэнсис замер без движения, без единой сознательной мысли, внезапно потеряв рассудок. Я сидел неподалеку и видел все это собственными глазами. И тут мне стало ясно, что сейчас мне необходимо вмешаться. Я подошел к Фрэнсису и положил руку на его плечо. Закройте футляр. Закройте футляр и постарайтесь казаться спокойным. Я поражен. Я никогда... Закройте футляр и не спеша положите его обратно в карман, где, я убежден, ему вовсе не место. Пожалуйста, постарайтесь успокоиться и держитесь так, будто я ваш старый знакомый, которого вы случайно встретили. Вот-вот-вот, так лучше. Да, боюсь, сэр, что вы человек неискушенный. Ради бога. Скажите, кто вы и что все это значит? Я, право, не знаю, почему мне нужно слушаться ваших неожиданных советов. Но, честно говоря, со мной за этот вечер случилось столько несуразных приключений. И все, с кем я не встречался, вели себя так странно, что мне кажется, будто я сошел с ума или залетел на другую планету. Скажите, почему вы обращаетесь ко мне с такими необычными речами? Все в свое время. Прежде всего, нам необходимо отсюда уйти. Нас не должен слышать никто. Знаете что, Фрэнсис? Свернем в этот тихий переулок. Хорошо. Но не можете ли вы мне объяснить? Простите, мне спрашивать первому. Так, расскажите же, как к вам попал алмаз Раджи? Алмаз Раджи? На вашем месте я не стал бы говорить так громко, но у вас в кармане именно алмаз Раджи. Я десятки раз видел его в коллекции сэра Томаса Венделера и даже держал в руках. Сэр Томас Венделер? Генерал? Да. Мой отец. Ваш отец? Я не знал, что у генерала есть дети. Как раз я его сын. Да? Однако заметно, что ваши приключения отнюдь не были мирными. Воротник у вас оторван, лицо исцарапано. Надеюсь, вы простите мое любопытство, если я попрошу вас рассказать, откуда взялись эти повреждения и откуда у вас в кармане краденная вещь такой огромной ценности. Вы не правы. Нет у меня никаких краденных вещей. А если вы имеете в виду алмаз, его полчаса назад мне подарила мисс Венделер на улице Лепик. Вот как? Вот как. Все это гораздо интереснее, чем вы думаете, молодой человек. Теперь я все понял. Я видел, как мистер Венделер вынул какой-то предмет из внутреннего кармана своего потерявшего сознание гостя. Теперь я понял, что это и был софьяновый футляр. Вот оно что. О, я не знаю, кто вы, но думаю, что вы достойны доверия и можете мне помочь. Я совершенно запутался. Мне нужен совет. Нужна поддержка. И раз вы сами хотите, я расскажу вам все. И Фрэнсис коротко пересказал мне свои приключения, которые вам уже известны. Ваша история, Фрэнсис, поистине замечательна. Но ваше положение очень затруднительно и опасно. Многие посоветовали бы вам разыскать вашего отца и отдать алмаз ему, но я думаю иначе. Свернем на мост. А теперь дайте мне алмаз. Вот он. Пожалуйста. Ведь вы достойны доверия. Вы правы. Но я вовсе не хочу любоваться им. Не дай бог глядеть на него долго, чего доброго и самому можно заразиться алчностью. В нем заключено огромное искушение. А что с ним происходило в былые времена? На какие преступления и предательства он толкал людей в минувшем? Нельзя себе представить без содрогания. Годы и годы служил он силам преисподней. И вот этой ночью его власти наступит конец. Что вы сделали? Теперь он больше никому не принесет вреда. Его место там, там, на дне сены. Так, мистер Флоризелли, завершилась эта история? Да, мистер Стивенсон, для меня наилучшим образом. Правда, мне пришлось отказаться от своей карьеры, покинуть великосветское общество и заняться продажей табака. Но я никогда об этом не сожалел. А братья Венделеры прослышали о том, что случилось с алмазом, и большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, ведутся до сих пор. Да. Правда, по неверному расчету, братья принялись не за тот рукав реки. Время от времени я захаживаю в табачную лавку Флоризеля поболтать и покурить. И каждый раз убеждаюсь, что его табаки самые великолепные, а истории самые увлекательные.